оврал. В трюме течь. Первая же встреча со льдами обернулась бедой для Челюскина. От ударов на обоих бортах у носа разошлись швы. Отлетели заклепки, которыми был скреплен металл. В одном месте образовалась большая вмятина. Дело в том, что корпус судна был укреплен только в нижней части, а сейчас он слишком глубоко сидел в воде. Вот и вышло, что лед ударил по незащищенному месту. Ремонтники быстро заделали течь пластырем из досок, но требовалось поднять поврежденный нос Челюскина повыше над водой, чтобы избежать новых повреждений. Для этого решили освободить носовой трюм от угля. Все, и моряки, и плотники, и зимовщики, и журналисты дружно работали, таская мешки наверх. Тем временем радист Эрнст Кренкель вызвал ледокол «Красин», находящийся неподалеку, и попросил забрать уголь, ту его часть, что брали про запас. Встрече люди с обоих судов обрадовались. Правда, моряки из «Красина» подшучивали над челюскинцами. «Эге!» — говорили они. «Да ваш Челюскин — настоящий водокол!» Дальше Челюскин двигался через ледяное поле вслед за «Красиным» по пробитому им коридору. Но и это оказалось непростым делом. Узкое и длинное судно действительно оказалось неповоротливым. Особенно на небольших скоростях. А разгоняться посильнее было опасно. Но все же за сутки пароход вышел изо льдов и расстался с «Красиным». У того была другая задача. В Карском море ледокол «Красин» сломал левый гребной вал с винтом. И дальше на его помощь рассчитывать не приходилось. Чтобы снова не попасть в ледовые поля, челюскинцы проводили разведку с воздуха с помощью гидроплана Ша-2. Самолет Ша-2 – первый советский серийный самолет-амфибия. Длина – 8,2 метра. Размах крыла – 13 метров. Максимальная скорость – 139 километров в час. Дальность полета – 500 километров. Летчик Бабушкин уговорил капитана Воронина лететь на разведку вместе с ним. Искать проходы. Сперва морской волк Воронин опасался новой техники, но потом пришел восторг от ее возможностей и заявил, что хотел бы иметь такую стрекозу. Самолет мог взлетать с воды и со льда и опускаться на воду или лед, а обратно на судно его поднимали краном.